пошло. Все хорошо, еще тебя мне не хватало. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Что же за тебя, да-да-да, выйдет замуж? Что же за тебя, да-да-да, выйдет замуж? Ha ha ha.